Красавчик. «Привет, красавчик!» – поприветствовал меня Горбунок, когда увидел, как я вытираю свои ботинки влажной салфеткой. «Командир должен быть примером для бойцов, даже если он командир боевых бомжей!» – парировал я его подкол. «Как для Баса было важно быть чисто выбритым, так для меня было важно выглядеть опрятным. Насколько это было возможным на передовой?» У меня всегда был в запасе комплект выстиранного нового мультикама, укртаковский бронежилет, кевларовая удобная разгрузка и кевларовый напашник с кармашком на молнии, где я хранил командирские записи. Мне нравилось, как я выгляжу, и это было предметом военной гордости. Все, что было на мне, было досконально подогнано, удобно и красиво. Последний объект, который нам предстояло штурмануть перед входом в частный сектор, был автомобильной базой, которая была 250 метров северо-западнее солевой базы. Это было пространство размером 150 на 150 метров с единственным бетонным гаражом. Именно там мы подкараулили ротацию, накрыв ее минометами. По нашим разведданным, обороняло ее 8 человек. Прямо от нее, строго на север, до первой улицы частного сектора Бахмута, шла отличная асфальтовая дорога, возле которой росла небольшая лесополоса. Мы уже плотно стали работать вдвоем с Володей и вместе планировать операции. Мы сформировали три группы по 5 человек по нашей стандартной схеме штурма. Первая группа втягивается, вторая на подхвате и для пополнения первой. А третья группа для эвакуации. Схема с пятерками работала как часы. Такая тактика выработалась в процессе штурмов и естественным путем еще со времен нашего обучения. В пятерке, которая заходит на позицию, одна пара работает, а трое остальных держат сектора и ведут непрерывный огонь на подавление. Как только один боец выбывает, в первую пару подтягивается следующий боец. И таким образом получается конвейер, который не дает остановиться. Все бойцы обучались одной тактике и благодаря этому вливались в новый коллектив молниеносно. Мы с Горбунком знали, что там не сильно много ВСУшников, но на всякий случай Володя предложил перед заходом обстрелять автобазу из РПГ термобарами и немного их поджечь. Пегас поднял птичку и корректировал обстрел позиции. Дальность была большая, и Володе приходилось первые выстрелы делать практически наугад. После четвертого попадания термобарическим зарядом, каждый из которых вспыхивал водородной бомбой, из здания выбежало 7 человек и побежало в сторону города. «Давайте, АГС! Мы можем их всех накрыть одним залпом!» – кричал Пегас по рации. «Есть только сапог!» – кричал в ответ Володя. «Готовим выстрел!» Видимо, кто-то из украинцев был еще нужен на этом свете, и поэтому заряд от сапога опоздал буквально на 2 секунды и взорвался сзади последнего отступающего солдата. Его смело взрывной волной, но он тут же вскочил и побежал догонять остальных. Мы думали, что позицию покинули все ВСУшники. Но неожиданно оттуда прилетел заряд РПГ и взорвался в 30 метрах перед нашей позицией. Горбунок вступил в дуэль с украинским РПГшником и стал накидывать в его сторону термобар за термобаром. После 5-го выстрела наши группы быстро выдвинулись в сторону базы, удачно прячась за елями. Быстро преодолев открытое пространство, они запрыгнули на ее территорию и заняли гаражи. РПГшник и его второй номер быстро ретировались при их приближении. Мы заняли последнюю позицию перед штурмом самого города. Командовал этой группой Лэнд, взрослый и упрямый боец лет 45. Все приказы он воспринимал со скрытым сопротивлением, которое отражалось на его небритом, худощавом лице. Когда он получал приказ, его лицо корчилось в гримасе, будто у него приступ болезненных колик или обострение язвы. При всей своей нелюбви к подчинению приказам он был дерзким и смелым. «Лэнд, закрепляйтесь там, распредели бойцов по секторам и укройтесь надежно, чтобы вас снайпера не поснимали». «Знаю, командир, мы тут все зачистили, никого нет. Периметр держим. Что там на этой базе нашли?» «Пулемет Дегтярева, БК и ларек. Союз-печать стоит, как в детстве был в СССР. Я мимо такого в первый класс ходил. Удивительно, как он тут уцелел?» «Не все, видимо, декоммунизировали», – пошутил я. «Давай, доклад о погоде каждые полчаса». «Знаю».